Глава 20. Легион мертвых без труда отследил все перемещения Далхана по городу, несмотря даже на его отчаянные попытки уйти от погони. Чертова собака привлекла его внимание, начав истошно лаять на зомби, и старик сразу после этого явно что-то заподозрил, так что петлял он и менял направление столько раз, что даже и сосчитать невозможно. Просто интересно. Это конкретно та собака оказалась дурной, или это все животные ведут себя рядом с марионетками не совсем адекватно? При случае нужно будет обязательно проверить, потому что это может сломать многие задумки. Старик остановился где-то далеко за городской чертой, настолько далеко, что мне и самому пришлось немного проехаться, потому что мой поводок не доставал до того места. Кстати, радиус, в котором я могу чувствовать и контролировать марионеток, немного удлинился, но совсем несущественно. Скажем так, вовсе не пропорционально тем объемам силы, которые я теперь в себе носил. Сейчас поводок составлял величину в районе 45, максимум 50 километров, чего явно не хватало для того, чтобы довести подконтрольных марионеток до прибежища Далхана. Сам я ехать через весь город не рискнул, предпочитая оставаться в тени и не отсвечивать лишний раз перед кем бы то ни было. Теперь, поскольку у меня есть своя армия, мне, как ее полководцу, не обязательно делать грязную работу самому. До наступления ночи 17 мертвецов в абсолютной тишине окружили невзрачный одноэтажный дом, находящийся в безымянном дачном поселке, и принялись ждать. Темнота давно уже опустилась на землю, укутав непроглядным мраком размокшую грунтовую дорогу и маленькие домики, но свет в некоторых окошках еще не погас. Здесь, вдали от многочисленных огней мегаполиса, ночь была настолько темной, что нельзя было разглядеть собственную вытянутую руку, и это было весьма кстати. Дождавшись, когда погаснет свет в последнем окне, покойники восстали молчаливыми силуэтами из мокрых сугробов и медленно двинулись вперед, сжимая кольцо вокруг дачи Далхана. У старика не оказалось ни единого шанса, потому что действующие как единый организм легионеры были очень серьезными противниками для любого, даже самого обученного и подготовленного человека, или даже сработанной группы людей. Что мог им противопоставить одинокий старик? Вломившись внутрь, марионетки застали врасплох и захватили всех, кто был в доме. Самого Далхана, его жену и, судя по всему, двоих сыновей. Младший выглядел лет на 11-12, а старший на все 20, хотя на самом деле ему вряд ли было больше 16 зим. Просто мягкая, но уже весьма густая растительность на лице визуально очень сильно прибавляла ему возраста. Он, кстати, был очень похож на покойного старшего брата. Чуть другая, более прямая и аристократичная форма носа, несломанные уши и почти женский миндалевидный разрез глаз, который, впрочем, удивительным образом не портил, а наоборот подчеркивал мужественный образ юноши. Скрутив всем пленникам руки за спиной подручными средствами, а это были простые обрывки бельевых веревок и проволока, мертвецы стащили всех четверых в погреб, на тот случай, чтобы те не смогли своими криками переполошить немногочисленных соседей. Первое время Далхан и старший сын пытались сопротивляться, рычали и вырывались, будучи не в силах преодолеть или перебороть легионеров, которые были способны поддерживать предельное напряжение в своих мертвых мышцах сколь угодно долго. Но стоило только одному из покойников ухватить мать семейства за густые волосы и как следует тряхнуть, заставляя ее вскрикнуть, то мужчины сразу прекратили упираться, сверкнув яростной ненавистью в глазах, и послушно спустились вниз. Там, в полутемном помещении с плесневелыми стенами, не имеющих ни единого следа отделки, семейство рассадили по разным углам, и начался допрос. «Кто вы такие? У нас нечего взять! Мы бедная семья!» Короткий удар коленом в лицо заставил слова застрять в глотке Далхана, который сходу попытался изобразить из себя дремучего селянина. Громко клацнули зубы, что-то хрустнуло, и старик со стоном повалился навзничь, после чего старший сын дернулся, пытаясь помочь отцу, а жена что-то громко заголосила на своем языке. Пара увесистых оплеух, и порядок снова был восстановлен. Повисла тишина, нарушаемая только лишь всхлипываниями младшего сына и тонким подвыванием супруги. В ком-то из пленников, а может и во всех сразу, начал нарастать страх. Я это почувствовал через своих мертвецов, которые стали двигаться одновременно дерганно, но в то же время нечеловечески грациозно, что при управлении ими рождало в моем мозгу неописуемый диссонанс. «Где Стрельцова?» — безэмоциональным голосом спросил легионер, поднимая за волосы окровавленного главу семейства и заглядывая тому прямо в глаза. «Кто такая Стрельцова?» Далхан вполне искренне изобразил непонимание, а я, не имея возможности быть поблизости, никак не мог ощутить его эмоций. Но если этот козел думает, что я буду с ним играть, то черта с два. Не размениваясь больше на избиение старика, мертвец отошел немного назад, а на его место встал другой, который держал старшего сына. Марионетка жестко опрокинул парнишку на пол, с гулким стуком приложив его об пол, и наступил ногой на грудь. Другой в это время придавил коленом руку мальчишке и начал демонстративно крутить в руках обычный кухонный нож, который взяли здесь же в доме. «Еще один неправильный ответ, и твой щенок останется без руки. Где Стрельцова?» Далхан с ненавистью смотрел на окруживших его зомби, периодически бросая извиняющиеся взгляды на семью, но все же молчал. Теперь уже его младший сын тихо и протяжно скулил, глотая слезы, а мать, напротив, замолкла, боясь раскрыть рта, прекрасно памятуя, какими именно методами здесь заставляют замолчать. «Ребята, если вы нас отпустите и уберетесь отсюда, то я обещаю даже не заявлять в полицию. Это просто какое-то недоразумение. Мы не те, за кого...» Не дожидаясь окончания фразы, марионетка с ножом обрушился всем весом на несчастный кухонный инструмент, вонзая его в руку распростертого юноши. Замах не был молниеносным, так что все присутствующие успели его заметить и испугаться, что придало мертвецу дополнительных сил. «А-а-а! Мама!» — заголосил подросток, лихорадочно дергаясь в бесполезных попытках вырваться из-под двоих титанически сильных легионеров. Кровь хлынула из глубокой раны не то чтобы потоком, но вполне живеньким ручейком. От одних мыслей о том, как ему сейчас больно, мне захотелось немедленно сорваться и приехать туда, чтобы вкусить и поглотить все миазмы до последнего. Но я твердо задвинул эту идею в сторону, как откровенно бредовую. «Заур!» — ответный вопль прозвучал почти синхронно от всех троих родственников, так что снова пришлось отвешивать им тумаков, тщательно дозируя силу, чтобы ненароком не отправить никого из них на тот свет. Раньше времени. Мальчишке, кстати, сильно повезло. Плохонький клинок кухонного ножа был едва ли толще пары-тройки сложенных листов бумаги, да и сталь лезвия не могла похвастаться отменным качеством. Так что он просто разломился в руках легионера, оставив глубокий порез на чужом запястье. Возможно, одну лучевую кость еще и удалось частично разрубить. Уж больно глубоко вошел клинок, но вторая точно осталась целой. «Я вас уничтожу, ублюдки! Вы все будете молить меня о смерти! Вы понятия не имеете, что с вами всеми будет! Вы...» Под грязную ругань отца и страшные угрозы один из покойников просто схватил подростка за раненую руку и начал постепенно сжимать свою железную хватку. Юноша начал кричать так громко и неистово, что его вопль местами переходил на ультразвук, неприятно царапая ушные перепонки. Крик длился долго, насколько хватало пленнику дыхания, и только в перерыве, когда юноша делал вздох, удалось расслышать громкую мольбу главы семейства. «Нет, нет, нет! Оставьте его, пожалуйста! Я все скажу! Клянусь Аллахом, я все скажу!» Мертвец сразу же выпустил из рук кровоточащее запястье и стряхнул темно-рубиновые капли со своей ладони прямо в лицо Далхану. «Говори!» «Я скажу об этом только Секирину лично. Я хочу его увидеть». Сидя в десятках километров от места событий, я не удержал свои брови, которые помимо моего желания поползли вверх. Меня этот человек одновременно удивлял и отвращал. Несмотря на то, что его семье сейчас грозила смертельная опасность, что я, как мне кажется, весьма наглядно продемонстрировал, он все равно пытался торговаться всякий раз, как только чувствовал, что градус накала спадает. Неужели он настолько слеп в своей глупой мести, что готов обречь из-за этого остатки своей семьи на муки? Вместо ответа Далхан услышал только хруст. Это была все та же пострадавшая рука старшего из его сыновей, которая сломалась под каблуком легионера, подобно сухой ветке. «А-а-а, папа! Что они хотят? А-а-а, за что? Хватит, прошу!» Плач подростка был таким пронзительным, что я на долю секунды захотел свернуть ему шею, чтобы не слышать его рыданий. Хотя меня там не было даже рядом. «Заур, сынок, оставьте его, твари!» Это уже не выдержало материнское сердце лицезрения издевательств над своей кровинкой, и женщина попыталась вырваться из схватки удерживающего мертвеца. Она вывернулась каким-то совершенно непостижимым образом, умудряясь вонзить свои зубы в предплечье марионетки, и даже сквозь не очень толстую, но все же одежду, сумела откусить у него кусок мяса. Впрочем, покойник это перенес абсолютно спокойно. Он даже не вскрикнул, чем явно удивил супругу Далхана. Вместо бесполезного крика зомби просто легонько ткнул кулаком свободной руки женщину в область живота. Хоть это для него было не сильно, а вот живого человека этот с виду слабенький удар согнул пополам, заставив обвиснуть в хватке пленителя. Она сразу же скрючилась, и ее вырвало чем-то темным. Было похоже на кровь, но в полумраке погреба, куда попадал только свет от откинутого люка, утверждать на 100% оказалось сложно. Но не исключаю вероятности, что у нее открылось какое-нибудь внутреннее кровотечение. «Хаят!» Произнеся имя своей жены, Далхан начал тараторить что-то на другом языке, и прошло секунд 5, прежде чем я додумался подключить марионетку Чихоева к расшифровке. Как оказалось, старик кричал, что не нужно сопротивляться. Осталось немного потерпеть, и к ним на выручку придут его друзья, что все будет хорошо, и этих подонков, моих легионеров, то бишь, они будут долго и с упоением резать на куски в этом же подвале. Это было сказано очень эмоционально и уверенно, так что его семья почти тут же успокоилась, преисполнившись каким-то холодным гневом. По крайней мере, так выглядело со стороны. Но все же бояться они стали значительно меньше. Я это ощутил по уменьшившейся силе мертвецов. Даже придавленный к полу старший сын, который до этого вовсе не мужественно поскуливал, не имея даже возможности баюкать кроваво-костяное месиво, в которое превратилась его правая рука, стал завывать значительно тише. Ну а я, получив такое предупреждение, побольше легионеров отправил на охрану внешнего периметра. Чисто на всякий случай. «Пока они сюда едут», — спокойно изрек ближайший к Далхану легионер, «вы успеете 10 раз умереть самыми неприглядными способами». И это не было пустой угрозой. Я действительно рассматривал такой вариант, что старик не захочет говорить, и мне придется наведаться в тот дом лично, чтобы допросить его труп. Услышав, что именно ему сказал пленитель, глава семейства побледнел, что было заметно даже в таком слабом освещении. Он и предположить не мог, что кто-нибудь сумеет понять хоть слово из того, что он говорил. Однако же все вышло иначе. И мужчина, казалось, очень четко осознал, что своими действиями он только подстегнул налетчиков к более активным действиям. Остальные пленники тоже быстро поняли, что смысл речи Далхана не укрылся от чужаков, и перепугались еще больше прежнего. Один из мертвецов ухватил младшего сына, пронеся его из угла в середину погреба буквально одной рукой, а потом бросил на пол рядом с братом. Другой марионетка придавил коленом руку плачущего ребенка, умоляющего не причинять ему боли. В руках хищно сверкнул окровавленный обломок кухонного ножа, которым резали руку старшему сыну. И мальчишка от ужаса даже перестал всхлипывать, завороженно уставившись на сломанный клинок, зависший над ним. Покойник с ножом бросил взгляд на отца. Далхан рычал и извивался в захвате, но ничего не мог сделать даже одному пленителю, что уж говорить об остальных. «Отпустите его, уроды!» Он шипел и рычал, как вытащенная за хвост из берлоги росомаха. «Папа!» Этот жалобный стон был едва ли громче простого выдоха, но все присутствующие прекрасно его расслышали. Рукоятка с обломком лезвия взлетела вверх, но опуститься не успела, потому что его отец закричал, что есть мочи. «Нет! Я скажу! Только отпустите его!» Марионетка с ножом изобразил интерес в своем взгляде, но руку не отвел. «Стрельцова сейчас под охраной в Подмосковье!» начал делать первые шаги к сотрудничеству Далхан. «Без меня вы не только не сумеете ее отыскать, но и не вызволите живой!» «Тогда поехали вызволять. Семью с собой захватишь?» Один из зомби спросил это нарочито издевательским тоном, чтобы мужчина осознал, что его родные все еще будут находиться в заложниках. Далхан, скривившись от гнева, заскрипел зубами. Он готов был броситься на мертвецов хоть с голыми руками и уйти из жизни в бою с гордо поднятой головой, но здравомыслие и беспокойство за жену с детьми не позволяли этого сделать. Он явно не рассчитывал попадаться, и в этом оказался главный его просчет. «Поехали. Я покажу дорогу», — вымолвил наконец тот. «Нет, ты скажешь место, а дорогу мы выберем сами». «Это вряд ли». Как только Далхан начал возражать, мертвец со сломанным ножом вновь замахнулся на растянутого на полу пацаненка. «Нет! Стой!» Глава семьи снова поменялся в лице, безрезультатно болтаясь в захватах легионеров. «Хорошо! Шайтан с вами! Будет по-вашему!» Чеченцы прятали Вику действительно далеко, чуть ли не на самой границе Московской области, в каком-то законсервированном то ли заводе, то ли комбинате, который был больше похож на давно и безнадежно заброшенный. Моим первым порывом было бросить все и ехать туда, вслед за отрядом покойников. Но я передумал. Бросать без присмотра своих московских наблюдателей, фуражиров и солдат, которые не способны были быстро выбраться из города, поскольку не имели транспорта, совсем не хотелось. Это будило во мне какие-то подсознательные опасения, что, вернувшись, я потеряю с ними связь. Хоть я уже и проводил похожий эксперимент, который показал, что мое отсутствие в несколько часов марионетки переносят вполне нормально, но страх потерять свое воинство никуда не исчезал. В конце концов, мою голову посетила мысль, что Вику могут ранить или даже убить во время перестрелки, которая явно там завяжется. И вот тут уже я, побледневший и с выступившими бисеринками холодного пота на лбу, мчусь в ночь с группой поддержки на трех машинах, начхав на комендантский час, заслоны и объединенные силы полиции и военных. Переживания за Стрельцову перевесили все, даже логику, ведь если с ней что-нибудь случится, я ни за что не смогу себе этого простить. Не прощу, если в решающий момент мои способности не поддержат атаку легионеров, и девушка пострадает. Я буду корить себя до последнего дня своей жизни, до своего самого последнего вздоха, за то, что мог помочь, но не помог, побоявшись высунуть нос из безопасного убежища. Запоздала, уже в дороге, пришла мысль о том, что до того места, где удерживали Викторию, расстояние было слишком большое, в несколько раз превышающее пределы моего поводка. Так что мне выезжать пришлось бы в любом случае. Кстати, в дом Далхана вскоре действительно пришла пятерка весьма колоритных бородатых мужиков. Видимо, это и были те самые друзья, о которых он рассказывал. Как оказалось, старик был весьма предусмотрительным и назначил сеансы связи со своими подельниками на каждые 3 часа, вне зависимости от того, день сейчас или глубокая ночь. Не получив ответа от товарища, пятерка кавказцев выехала на помощь, вооружившись пистолетами и даже несколькими гранатами. Судя по выправке и манере держаться, каждый из них имел боевой опыт, и никакой форсированный допрос не мог выудить из них информации помимо периодичности связи. Поэтому их просто связали и бросили под тщательный присмотр остальных мертвецов. Мне в Легионе пригодятся опытные бойцы с самым настоящим боевым опытом. Как знать, быть может, им еще какие-нибудь уловки и партизанские приемы известны. Во время езды мертвецы, с которыми ехал Далхан, несколько раз останавливались, дожидаясь моего приближения, потому что я испытывал некоторые трудности с продвижением по маршруту. Так что длина поводка заканчивалась гораздо стремительнее, чем сокращалось расстояние между нами. Они, в погоне за Далханом, преодолели все городские блокпосты еще вечером, когда дороги были заполнены другими водителями. А сейчас я еду чуть ли не в одиночестве. Нет, конечно же, наш исконный дух пофигизма неистребим, и то тут, то там мне попадались другие автомобилисты. Но их было ничтожно мало, так что никакой надежды смешаться с толпой в общем потоке я не питал. Добрались до точки назначения мы только к позднему утру, когда зимнее солнце показалось из-за горизонта почти полностью. Уверен, к этому времени засевшие там похитители уже знали, что Далхан не выходит на связь, а заодно и то, что пятерка их собратьев пропала без вести, когда пошла на разведку. Запоздало пожалел, что не заехал в убежище пойманного семейства, чтобы обратить в мертвецов пойманных бойцов. Они своих подельников всех бы и успокоили. Но чего нет, того нет. Во-первых, время терять не хотелось, а во-вторых, на дорогах нынче особый контингент заставы городит. Не везде есть возможность прошмыгнуть. Можно, конечно же, было умертвить и самого Далхана, чтобы ослабить бдительность его подельников. Да вот только на эту мразь у меня были совершенно иные планы. Старика грубо вытряхнули из машины, держа за волосы и кадык, из-за чего он вынужден был горцевать на цыпочках и вращать глазами, чтобы осмотреться. Завидев меня, он замер, пытаясь испепелить взглядом. Я подошел ближе, чтобы взглянуть ему прямо в лицо и оценить тот эмоциональный коктейль, что кружился в нем. Гнев, презрение, страх за семью, сожаление, негодование за свой просчет. В общем, его чувства целиком и полностью походили на те, которые должен испытывать виновный. Не то чтобы у меня до этого момента были сомнения, но теперь я, можно сказать, воочию увидел какие-никакие, но доказательства. «Ты...» Далхан попытался мне что-то прохрипеть сквозь сдавленную шею, но я не настроен был на беседы с ним. Повинуясь моему ментальному приказу, мертвецы перехватили старика, заламывая ему руки. Вокруг заструились более ощутимые болезненные пароксизмы, но все еще весьма слабые. Тогда пленнику с размаху ударили по расквашенному носу, после чего донесшаяся до меня вспышка боли ненадолго окрасила мир в новые тона. «Чего вы пытаетесь добиться?» — гнусаво спросил Далхан. «Вы не умеете воевать, как умеют мои братья. Пустите меня, и я обо всем договорюсь. Вы не суме...» Его очередную попытку торга прервал приступ ослепляющего страха, потому что я почти ласково погладил старика туманным щупальцем, вмиг сгоняя румянец с его щек. «Побереги слова, Далхан», — навис я прямо над мужчиной, наслаждаясь его истовой паникой и всеобъемлющим ужасом, плещущимися в каждом его жесте и вздохе. «Мы с тобой пообщаемся немного позже». «Секерин!» Вид заикающегося перепуганного мужчины почему-то доставил мне неописуемое удовольствие и крайнюю степень удовлетворения. Наверное, так и должны себя ощущать люди, когда к ним в руки попадают их враги. И я расхохотался, чем заставил побелеть Далхана еще больше. Так что теперь он почти сравнялся цветом со снегом. «Ты чудовище!» выкрикнул он мне в лицо, когда я отсмеялся, чем вызвал у меня новый приступ веселья. Но смех прекратился, и я посмотрел на своего пленника уже совершенно серьезно. Ты даже не представляешь, насколько ты прав. Не знаю, что именно пленник увидел в моих глазах, но испытанный им при этом страх оказался столь сильным, что находящиеся вокруг него марионетки как-то утробно заурчали без какой-либо команды. Я даже предположить не мог, что живое существо способно испытать столько ужаса и остаться в живых. Это было поистине феноменально. Железная воля, стальное упорство. Удивительный человек, убить которого доставит мне настоящее удовольствие.